Глава 23. Говорили, затем она обратила клинок против себя, дабы похитить чары жизни. Фелисин. Родился в 1146-м. Призывание тени. Да нельзя измотанный, Паран пробирался через кусты, скользнул под поваленным деревом в тень, и мир изменился. Разрывая клыками кольчугу, мощные челюсти сомкнулись на его левом плече и легко оторвали капитана от земли. Одним сокращением невидимых мускулов зверь подбросил Парана в воздух. Тот тяжело упал, перекатился на колени, поднял глаза и увидел, что пес снова рядом. Левая рука онемела. Капитан попытался нащупать меч, но тщетно. Пес раскрыл пасть и сомкнул челюсти на груди Парана. Кольчуга жалобно звякнула и разошлась. Клыки вошли в плоть, брызнула кровь, а пес снова оторвал капитана от земли. Паран болтался в пасти гигантского зверя. Почувствовал, как удача выскользнула из ножен, а затем вывалилась из онемевшей ладони. Пес встряхнул его. На землю полетели капли крови. Затем зверь выронил добычу и отступил. На его морде застыло непонимающее выражение. Пес заскулил и заметался туда-сюда, поглядывая на капитана. Боль накатывалась на Парана волнами. Руки и ноги судорожно подергивались. Он едва мог вздохнуть. «Похоже, крест решил на ком-то оторваться», — произнес негромкий голос. Паран заморгал, открыл глаза и увидел над собой человека в черном одеянии с глубоким капюшоном. «Однако он поспешил, и за это я прошу прощения. Очевидно, у гончих с тобой какие-то давние счеты». Человек взглянул на креста и нахмурился. «Однако что-то сбило его с толку. Родство? Вот так новость. Как же это может быть?» «Это ты...» — прохрипел Паран. По всему телу разливалась мертвенная слабость. «Это ты одержал девочку». Капюшон вновь повернулся к капитану. «Да, я Котильон. Престол тени сожалеет, что оставил тебя по эту сторону врат Худа. Он поплатился двумя псами. Ты хоть понимаешь, что эти бесценные создания прожили 1000 лет? Понимаешь, что до сих пор никто, ни смертный, ни взошедший, не убивал пса? Спас ли я их души? Может, рассказать ему об этом? Нет, так получится, что я вымаливаю себе жизнь». Паран еще раз посмотрел на креста. «Родство? Чего ты хочешь?» — спросил он у Котильона. — Моей смерти? Тогда просто оставь меня здесь. Ждать осталось недолго. — Лучше бы ты не мешал нам работать, капитан, раз уж ты теперь так ненавидишь императрицу. — То, что ты сделал с девочкой, было милосердно. Я ее использовал, да, но сама она этого не знала. А о тебе можно такое сказать? — Ответь, значит, у тебя используют лучше, чем не знать. Паран промолчал. «Если хочешь, я могу вернуть девочке все воспоминания. Память о том, что я сделал. Что она сделала, когда я одержал ее». «Не нужно». Котильон кивнул. Паран почувствовал, что боль возвращается, и удивился. Он потерял столько крови, думал, что вот-вот лишится сознания, но боль вернулась. Неумолчная, пульсирующая вместе с невыносимым зудом. Капитан кашлянул. «И что теперь?» «Теперь?» Казалось, Котильон удивился. «Теперь я начну все сначала». «Найдешь еще одну несчастную девочку?» «Нет, тот план был плох. Ты же украл у нее жизнь». Взгляд темных глаз Котильона стал тяжелым. «А теперь она получила ее обратно. Ты же до сих пор носишь удачу, так что о тебе этого не скажешь». Паран повернул голову, обнаружил клинок на расстоянии вытянутой руки. «Когда удача изменит?» — пробормотал капитан. А удача ему действительно изменила. Паран почувствовал, что может пошевелить левой рукой, а боль в груди, казалось, немного утихла. Котильон сухо рассмеялся, услышав слова Парана. «Тогда будет уже слишком поздно, капитан. Ты ставишь на то, что госпожа по-прежнему будет заботиться о тебе. Ты отдал за это всю мудрость, какая только у тебя была. Такова сила близнецов». «Я исцеляюсь», — проговорил Паран. «Да, как я и сказал, крест поспешил». Медленно, осторожно капитан сел. Кольчуга была разорвана в клочья, но под ней виднелись багровые полосы свежезаживших шрамов. «Я «Не понимаю ни тебя, Котельон, ни престола тени». «В этом ты не одинок. Теперь, что касается удачи...» Паран взглянул на свой клинок. «Забирай, если хочешь». «Ага». Котельон улыбнулся, шагнул к мечу и поднял его с земли. «Я подозревал, капитан, что ты передумаешь. Мир так сложен, верно? Ответь, тебе жаль тех, кто тебя использовал?» Паран закрыл глаза. С плеч словно свалился тяжеленный камень. Капитан вспомнил, как Финнест впился в его душу. Взглянул на пса. В глазах креста мелькнуло что-то почти мягкое. «Нет». «Мудрость быстро возвращается», — заметил Котельон, «когда разорвана связь. Сейчас я верну тебя обратно, капитан, с последним предостережением. Постарайся стать незаметным. И когда увидишь пса в следующий раз, беги». Воздух взвился вокруг Парана и сменился тьмой. Он заморгал и увидел перед собой деревья старого сада. «Интересно, я побегу от него или с ним?» «Капитан!» — голос молотка. «Да где же вы во имя Худа?» Паран сел. «Только не во имя Худа, молоток. Я здесь, в тени». Целитель подобрался поближе. «У нас тут куча проблем, а вы выгля...» «Так решайте их!» — рявкнул капитан, поднимаясь на ноги. Молоток удивленно уставился на Парана. «Худо вдух, вид у вас такой, словно на куски порвали, капитан». «Я должен найти Лорн. Если все выживем, встретимся в таверне Феникс, ясно?» Молоток моргнул. «Так точно». Паран развернулся, чтобы уйти. «Капитан!» «Что?» «Не церемоньтесь с ней». Паран зашагал прочь. Увиденное вновь и вновь возвращалось к Крокусу чудовищно яркими образами. Юноша пытался отогнать их, но тщетно. Паника и отчаяние опять пускали мысли по кругу. Дядя Мамот погиб. Далекий и холодный голос в голове юноши повторял, что существо, которое надело лицо Мамота, не было тем человеком, которого Крокус знал всю жизнь, и то создание, которое захватили живые корни, было чем-то другим, чем-то ужасным. Голос повторял эти слова снова и снова. Ясные утверждения поднимались и опускались на бурных волнах того, что юноша видел своими глазами. Того, что никогда не забудет. В главном зале усадьбы госпожи Симтал никого не было. Праздничные украшения валялись на полу среди луж и потеков крови. Мертвых и раненых унесли стражники. Слуги просто разбежались. Крокус бегом пересек зал и оказался у распахнутых дверей. За порогом тихо шипящий фонарь бросал голубоватый свет на мощенный камнями двор и ворота, которые тоже никто не удосужился закрыть. Вор скатился вниз по ступенькам и побежал к воротам. Под аркой он остановился, потому что на улице что-то было не так. Как и первый этаж усадьбы Симтал, улица обезлюдила. Повсюду валялись флажки, знамена и фетиши. Небольшие сухие вихри носили кругами обрывки ткани и тростниковой бумаги. Воздух казался тяжелым и давящим. Крокус вышел на улицу. Куда ни глянь, ни души. Над городом нависла гнетущая тишина. Ветер дунул на Крокуса сперва с одной стороны, затем с другой. Словно тоже не знал, куда спрятаться. В воздухе висел мертвящий, кладбищенский запах. Юноша опять вспомнил о смерти Мамота. Крокусу было невыносимо одиноко, но слова Раллика гнали его вперед. Несколько дней назад убийца с гневом схватил вора за грудки и назвал Крокуса кровопийцей, который жирует на бедах города. Юноше очень хотелось опровергнуть эти слова, особенно сейчас. Он любил Даруджистан. Здесь его дом, и Крокусу совсем не наплевать, что с ним будет. Юноша повернул в сторону усадьбы Барука. Ну, раз улицы пусты, хоть времени это много не займет. Крокус побежал. Шальной порыв ветра взъерошил юноше волосы, бросил пряди в лицо. Тьма тяжко склонилась над газовыми фонарями. На углу Крокус остановился. Он что-то услышал. Склонил голову на бок, задержал дыхание и прислушался. Вот опять. Птицы, сотни птиц, судя по звукам, воркуют, перекрикиваются, клекочут. И только теперь юноша заметил, что к смраду падали примешиваются запахи птичьих гнезд. Крокус нахмурился и задумался, а потом вскинул голову. С губ юноши сорвался короткий вопль, и он инстинктивно пригнулся. Прямо над Крокусом, заслоняя звезды, нависала иззубренная груда черного камня и висела так низко, что казалось, вот-вот заденет крыши самых высоких зданий. Крокус смотрел на нее, пока не закружилась голова. Каменная громадина медленно вращалась. В расселенных, на уступах, среди скал он увидел неустанное шевеление. Всюду гнездились вороны, чернильные пятна на зернистом фоне камня. Так явилось семя луны, чтобы очистить улицы, подавить тишиной праздник Возрождения. Что бы это могло значить? Крокус не знал, но наверняка знает Барук. Разумеется. Вор побежал дальше. Его мокасины тихо шуршали по мостовой. Круп глубоко вздохнул. Его глаза заблестели, когда чародей взглянул на брошенные в кухне угощения. «Воистину такова природа мироздания». Он еще раз вздохнул и похлопал себя по животу. «Ныне и призна сны Круппа сбываются. Несомненно, узор еще только принимает форму, но Крупп чувствует, что все в мире хорошо, ибо сие символизирует обильные яства, которые открылись взору и аппетиту мудрого Круппа. Труды плоти должно вознаградить насыщением». Маг принюхался. «Следует, однако, подождать последнего поворота монеты. Тем временем, разумеется, уделить внимание волшебнейшему угощению». Из переулка напротив усадьбы госпожи Симтал адъюнкт увидела, как у ворот дома появился носитель монеты, и на губах Лорн заиграла неспешная, удовлетворенная улыбка. Найти мальчика было легко, но адъюнкт не испытывала никакого желания входить в сад, где она схоронила Финнест. Несколько минут назад адъюнкт ощутила смерть ягудского тирана. Интересно, удалось ли втянуть в битву владыку лунного семени? Она надеялась, что удалось. Уповала на то, что Ягуд сумеет добраться до города, может, даже вернет себе Финнест и благодаря этому встретит сына тьмы как равного. Оглядываясь назад, Лорн понимала, что владыка бы, конечно, никогда такого не допустил. Значит, скворец до сих пор жив. Что ж, на это дело тоже найдется время, когда город окажется в руках императрицы и Тайшренны. Тогда, наверное, уже не нужно будет даже скрывать свои цели. Арест можно превратить в представление на потеху публики. В таких условиях даже Дуджик не сможет оспорить их решение. Адъюнкт увидела, как носитель монеты побежал по улице, словно даже не заметил семя луны над городом. В следующий миг Лорн последовала за мальчишкой. Завладев монетой, императрица поставит Апоннов на колени. И словно полузабытый монотонный голос, в глубине памяти зазвучали вопросы, полные отчаяния и смятения. «А как же твои сомнения? Что стало с той женщиной, которая когда-то спорила с Тайшренном в крепи? Неужели все так изменилось? Неужели столько всего разрушилось?» Адъюнкт покачала головой, отгоняя эти жалостливые причитания. «Она десница императрицы. Женщина по имени Лорн мертва. Умерла много лет назад. Мертвой и останется». А теперь адъюнкт шагает в тенях города, объятого страхом. Адъюнкт — оружие, клинок, который либо разрубит преграду, либо сломается. Последнее она бы когда-то назвала смертью. Теперь такой исход воспринимался только как военная неудача, погрешность в ковке клинка. Лорн остановилась, прижалась к стене, когда носитель монеты вдруг замер и впервые заметил висящее над городом семя луны. Адъюнкт подумал, не напасть ли сейчас, ведь он растерян, может быть, даже напуган. Но мальчик уже побежал дальше. Адъюнкт присела на корточки. Пришло время для гамбита Тейшренна. Хотелось верить, что ягудский тиран сумел хорошо потрепать владыку луны. Она вытащила из-под рубахи небольшую склянку и подняла повыше. Мутное стекло блеснуло в свете газового фонаря. Содержимое завихрилось, словно дым, когда Лорн потрясла бутылочку. Она поднялась и швырнула склянку через улицу. Бутылочка ударилась о каменную стену и разбилась. Мерцающий красный дым вырвался на свободу, клубами поднялся вверх, медленно принимая форму. Адъюнкт сказал: «Ты знаешь свое задание, владыка Галайна. Если справишься, обретешь свободу». Адъюнкт обнажила меч и на миг закрыла глаза, чтобы установить местоположение носителя монеты. Мальчик бежал быстро, но она быстрее. Адъюнкт снова улыбнулась. «Скоро монета будет у нее». Когда адъюнкт бросилась бежать, ее движения стали размытыми, слишком быстрыми даже для ока владыки Галайна, выпущенного в материальный мир. В своем кабинете Барук баюкал голову в руках. Смерть Маммота словно пронзила его сердце ножом, и боль никак не унималась. Алхимик отпустил Руальда и теперь сидел в одиночестве. Рейк подозревал. Не захотел об этом говорить, счел слишком щекотливым вопросом. Алхимик вынужден был признать, что Тисты Анди оказался прав. Да и поверил ли бы Рейку Барук? Несомненно, сила, которой был одержим Мамот, скрывалась от глаз и чар. Рейк предвидел ярость Барука от такого предположения и мудро и милосердно решил промолчать. А теперь Мамот погиб, пусть и вместе с ягутским тираном. Рейк ли убил старого друга Барука? Если так, то он не воспользовался своим мечом. Вот еще одна милость, дарованная Мамоту и Баруку. Алхимик испытал даже что-то вроде облегчения, услышав предсмертный крик Мамота. Тихое покашливание у двери привлекло внимание Барука. Он быстро поднялся и обернулся, приподнял брови. «Ведьма Деруден». Лицо чародейки было бледным, улыбка слабой. «Я подумала о тебе, когда Мамот покинул нас, поэтому я здесь», проговорила она, подходя к креслу у камина и ставя на пол рядом с ним кальян. «Мой слуга отпросился на остаток вечера». Ведьма сняла чашечку и вытряхнула пепел в холодный очаг. «Ох уж эти бытовые заботы», — со вздохом добавила она. Поначалу Барука возмутила ее вторжение. Он собирался скорбеть в одиночестве. Но, глядя на ведьму, на ее экономные, грациозные движения, алхимик передумал. Ее путем был Теннес, древнее чародейство, подчиненное циклу времен года, и среди божеств, к которым ведьма могла взывать, был Теннерок, вепрь о пяти клыках. Величайшей силой Деруден, той, которой она делилась во всяком случае, был клык по имени Любовь. Алхимик тут же пристыдил себя. Как же медленно до него дошло, что ведьма принесла ему дар. Деруден поставила чашечку на место и набила ее сушеными листьями. Обхватила чашечку пальцами, и содержимое вдруг вспыхнуло от нежданного жара. В следующий миг ведьма тяжело опустилась в кресло, сунула в рот мундштук и глубоко затянулась. Барук подошел ко второму креслу. «Рейк считает, что это еще не все», — проговорил он, усаживаясь. Ведьма кивнула. «Я видела уход Мамота, так? Билась с ним вместе с одним весьма примечательным чародеем. Плоть, которая была Мамотом, уничтожена маранской взрывчаткой. Ягутский дух выжил, но его забрал Азат». Женщина оценивающе взглянула на Барука из-под тяжелых век. «Азат? Здесь, в Даруджистане?» «О да, подобное загадочное явление, известное пристрастием к магам, наложит на наши усилия печать некоторой осторожности, да?» «Где он вырос?» «В саду усадьбы Симтал. Я уже говорила о маранской взрывчатке. Воистину, на приеме у госпожи Симтал собрались неожиданные гости, так?» «Малозанцы?» «Дважды мне спас жизнь упомянутый чародей, который несет в себе семь путей». «Семь?» — Барук вздрогнул. «Худо в дух, да. Как это вообще возможно?» «Если они задумали дурное дело, придется сыну тьмы принять вызов». Оба замерли. Почувствовали, как где-то рядом к жизни поднялась сила. Алхимик вскочил и сжал кулаки. «Демон на воле», — прошипел он. «Я тоже чувствую», — проговорила побледневшая Деруден. «Демон великой силы». «Владыка демонов», — Барук кивнул. «Вот чего ждал Рейк». Глаза Деруден широко раскрылись от страха, и ведьма еще раз затянулась, прежде чем спросить. «Сумеет ли он одолеть такое создание? Рейк, конечно, сын тьмы, но почувствуй мощь этого демона, так?» «Не знаю», — тихо ответил Барук. «Если не сумеет, город обречен». В этот миг пришел новый удар, а за ним другой. Ведьма и алхимик уставились друг на друга. Только что жестокую смерть приняли еще двое членов ложи. «Паральд», — с ужасом прошептала Деруден. «И Талис», — добавил Барук. «Началось, и будь проклят, Рейк, за свою правоту». Ведьма непонимающе посмотрела на него. Барук поморщился. «Воркан». Стоя на покрытой пятнами изъязвленной бронзовой черепице старой колокольни, Аномандер Рейк резко повернул голову. Его глаза почернели. Ветер с глубоким потерянным воем трепал белую гриву и серый плащ Тисты Анди. Рейк быстро взглянул на парящее к западу семя луны. Владыка чувствовал его боль, словно раны, полученные луной у крепи, эхом отдавались в теле. Тонкие черты Тисты Анди исказила вспышка сожаления. Мощный порыв ветра принес тяжелое хлопанье крыльев. Рейк улыбнулся. «Силана», — тихо проговорил он, зная, что она его услышит. Алая драконица скользнула между двумя башнями и повернула, возвращаясь к Рейку. «Я знаю, ты чувствуешь присутствие владыки демонов, Силана. Ты хочешь мне помочь? Я знаю, знаю». Он покачал головой. «Возвращайся в семя Луны, дорогая моя подруга. Это моя битва, твоя закончена. Но знай, если я проиграю, ты можешь взыскать отмщение за мою смерть». Силана скользнула над головой Тиста Анди и испустила тонкий стон. «Лети домой», — прошептал Рейк. Алая драконица снова закричала, затем повернула на запад и начала набирать высоту в ночном небе. Рейк почувствовал чье-то присутствие рядом и обернулся, чтобы увидеть высокого человека в плаще с капюшоном. Незнакомец тоже смотрел на расстилавшийся внизу город. «Неразумно», — пробормотал Рейк, — «являться без предупреждения». Тот вздохнул. «Камни под твоими ногами, владыка, заново освящены. Я переродился». «В этом мире нет места старшему богу», — сказал Рейк. «Поверь мне на слово». Крул кивнул. «Знаю. Я хотел вернуться во владение хаоса, забрав с собой ягутского тирана. Увы, он сумел ускользнуть от меня. И обрел иную темницу. Это утешает». Долгое время оба молчали, затем Крул вздохнул. «Я потерялся. В этом мире, в этом времени». Рейк хмыкнул. «В этом чувстве ты не одинок, старший. Я иду по твоим стопам, владыка. Ищу новых битв, новых игр в компании взошедших. Скажи, эти усилия утоляют твой дух?» «Иногда», — тихо ответил Рейк. «Но чаще нет». Скрытое капюшоном лицо повернулось к Тисте Анди. «Но тогда зачем?» «Я не знаю другого способа жить». «Я ничем не могу помочь тебе этой ночью, Аномандер Рейк. Я проявлен в этом святом месте и во снах одинокого смертного, но нигде более». «В таком случае», — заявил Рейк, — «я постараюсь избежать разрушения твоего храма». Крул поклонился, затем исчез. Оставшись один, Рейк сосредоточил внимание на улицах города. Чудовище, наконец, появилось. Оно задержалось, чтобы понюхать воздух, затем стало изменяться, превращаться. Владыка Галайна и Одиночник. «Ну ничего», — проворчал владыка Лунного Семени. «Я тоже». Тисте Анди широко развел руки и поднялся в воздух. Вокруг него билось чародейство Куральд Галейн, смазывало одежду, огромный меч, вливая все в образ, к которому восходил Рейк. Превращение было гладким, даже картинным, и сине-черные крылья распахнулись у него за плечами. Плоть и кости выросли в размере, приняли новую форму. Взлетая все выше, глядя на звезды, Аномандер Рейк стал черным драконом с серебряной гривой. Зверем, который превосходил размером даже саму Силану. Его глаза тоже сверкнули серебром. Вертикальные зрачки расширились. Дыхание вырывалось из пасти тяжелыми толчками. Крылья громко хлопали, заглушая глубокий стон мускулов. Грудная клетка дракона раздулась, чтобы впустить холодный сухой воздух, и сила наполнила все его существо. Рейк поднимался все выше, скользнул сквозь тонкое облако, летевшее через тьму над городом. Когда он, наконец, вывел крылья вперед и скользнул по спине ветра, дракон взглянул на город, который сверкал внизу, точно начищенная медная монетка на дне прозрачного пруда. Иногда внизу мерцало чародейство, в основном в усадебном квартале, и Рейк чувствовал в этих вспышках смерть. Он вспомнил послание, переданное Сэррат, предупреждение от мерзкого колдуна, которому следовало бы находиться в тысячи лиг отсюда. Возможно, чары — дело рук этих незваных гостей? Дракон недовольно заворчал. Ладно, с ними он разберется после. Сейчас битва. Императрица и ее империя снова и снова бросали ему вызов, решительно желали проверить его силу. И всякий раз Рейк отступал, не желая ввязываться. Что ж, императрица, терпение мое лопнуло. Мембраны крыльев туго натянулись, суставы заскрипели, и дракон натужно вздохнул. Несколько мгновений он парил почти неподвижно, разглядывая огромный город. Затем, сложив крылья, Аномандер Рейк, сын тьмы и владыка лунного семени, спикировал вниз. К Калам знал, в каком порядке саперы будут взрывать свои мины. На бегу он перескочил на другую сторону улицы. Что с того, что семя луны висит над ними, словно божественный каблук, готовый в любой миг опуститься на город и раздавить в нем все живое? Скрипачу и валу плевать, у них ведь есть работа. Убийца успел проклясть каждую безмозглую косточку в упрямых головах подрывников. Ну почему же они не сбежали, как все вменяемые люди? Калам домчался до перекрестка и пересек его наискосок. Впереди, на дальнем конце улицы, вздымался холм величества. На углу убийца чуть не врезался в саперов. Скрипач метнулся в одну сторону, вал в другую, будто и не узнали Калама. В глазах обоих горел ужас. Калам вытянул руки и схватил каждого за капюшон плаща. Затем он тихо зарычал от боли, когда саперы потянули его назад и сбили с ног. «Ублюдки худовы!» — заорал он. «Стоять!» «Это же Лам!» — крикнул вал. Калам изогнулся и посмотрел назад, только чтобы обнаружить ржавый короткий меч в нескольких дюймах от своего лица, а за клинком — белое лицо и огромные глаза скрипача. «Спрячь эту грязную железяку!» — рявкнул убийца. «Ты что, хочешь, чтоб я заразился чем-нибудь?» «Бежим отсюда!» — прошипел вал. «К худу, мины! Вообще все к худу!» Не отпуская плащей, Калам встряхнул обоих. «А ну, успокойтесь! Что стряслось?» Скрипач застонал и указал за спину капралу. Калам обернулся и похолодел. 12-футовая фигура шагала по улице. Сутулые плечи прикрыты блестящим плащом с высоким клобуком. Двулезвийный топор заткнут за ремень из драконьей кожи. Одна только рукоять длиной в рост Калама. Широкое плоское лицо с узкими прорезями глаз. «Ох ты ж, в худовые врата и обратно!» — выругался убийца. «Это ж разлюбезный демон Тайшренна!» Капрал толкнул обоих саперов за угол. «Шевелитесь! Обратно в усадьбу Симтал!» Возражений не последовало, и в следующий миг оба рванули со всей возможной прытью. Калам присел на корточки за углом и дождался, пока владыка Галайна не окажется в поле зрения. Затем убийца побледнел. «Одиночник». Галайн принимал форму, которая лучше подходила для массовых разрушений. Буроватый дракон остановился, задевая кончиками крыльев стены домов по обе стороны улицы. От его тяжелых шагов дрожала мостовая. Калам увидел, как огромное создание напрягло лапы, а затем взвелось к небу на волне силы. Тьма поглотила громадного зверя. «Худо в дух!» — протянул капрал. «Вот теперь дело пахнет сажей!» Он развернулся и побежал вслед за саперами. Носитель монеты свернул на улицу, застроенную окруженными стенами усадьбами. Он замедлил шаг, оглядывая каждый дом. Адъюнкт поняла, что время пришло. Сейчас. Прежде чем мальчик успеет войти в один из домов. Прежде чем найдет там защиту. Она покрепче ухватилась за рукоять меча, беззвучно двигаясь всего в 15 футах за мальчишкой. Адъюнкт глубоко вздохнула, а затем ринулась на жертву с мечом наперевес. Услышав за спиной резкий звон металла, Крокус нырнул вперед. Приземлился на плечо, перекувыркнулся и приземлился на ноги. Юноша обернулся и вскрикнул от потрясения. Женщина, которая напала на Колла в холмах, с бешеной скоростью размахивала мечом, схватившись с высоким круглоплечьим человеком, вооруженным двумя скимитарами. У вора отвисла челюсть. Женщина хорошо показала себя против Колла, но теперь отступала под лавиной ударов. Оба бойца двигались так быстро, что Крокус даже не успевал рассмотреть выпады и защиты. Да что там, сами клинки. Но прямо на глазах на теле женщины расцветали раны. На руках, ногах, на груди. На лице ее застыло недоуменное выражение. Затем рядом с юношей раздалось хихиканье, и незнакомый голос сказал. «А он хорош, верно?» Крокус крутанулся на месте и увидел высокого, очень худого человека в сером с багровыми вставками камзоле. Незнакомец стоял, сунув руки в карманы. Потом повернул узкое, щербатое лицо к вору и ухмыльнулся. «Идешь куда-то, мальчик? В безопасное место?» Крокус только кивнул. Ухмылка незнакомца стала шире. «Ну, тогда я провожу. И не трясись, с крыш тебя тоже прикрывают. Колпак там сидит». Худ бы побрал его змеиную шкуру. Но маг он все равно знатный. Говорят, сэр Рат от ярости чуть не лопнуло. Пойдем, что ли?» Крокус был так ошеломлен, что позволил незнакомцу взять себя за руку и повести прочь от схватки. Вор бросил короткий взгляд через плечо. Женщина пыталась выйти из боя. Ее левая рука безвольно висела вдоль тела и поблескивала в свете газового фонаря. Противник продолжал наседать, безмолвный как призрак. «Не бойся», — проворчал незнакомец и потянул Крокуса за собой. «Это капрал Сплин. Он ради такого и живет». «Капрал? Мы тебе спину прикрывали, носитель монеты». Незнакомец отогнул ворот камзола и показал приколотую там фибулу. «Меня звать Перст, шестой клинок, Багровая гвардия. Мы тебя защищаем, мальчик, с благоговения князя Кааза и Каладана Бруда». Крокус помотал головой, затем нахмурился. «Носитель монеты? Да что это значит? Думаю, вы меня просто с кем-то спутали». Перст сухо рассмеялся. «Да мы уж поняли, что ты вслепую и вглухую ковыляешь, мальчик. Другого объяснения не нашли. Тебя ведь и другие охраняют, знаешь ли. В кармане у тебя монета, скорее всего, с двумя орлами, верно?» Гвардеец ухмыльнулся, увидев ошеломленное выражение лица Крокуса. «Это собственность Апоннов. Служил богам, а сам того и не ведал. Как там с удачей у тебя в последнее время?» Перст снова рассмеялся. Крокус остановился у ворот. «Сюда, значит, да?» — пробормотал Перст, глядя на усадьбу за стеной. «Ну, живет там могучий чародей, так ведь?» Он отпустил руку вора. «Вроде внутри мало что может тебе грозить. Удачи, мальчик, от всей души желаю. Только слушай». Взгляд Перста стал жестким. «Если удача тебе изменит, выбрось эту монетку, понял?» Крокус недоуменно покачал головой. «Спасибо, сударь». «С нашим удовольствием», — заявил Перст и снова сунул руки в карманы. «Иди уже, что ли?» Адъюнкт развернулась и отскочила, но последний удар успел рассечь ей правую лопатку. Лорн побежала так, что кровь рывками хлестала из раны порезов, но противник ее не преследовал. «Какая же она дура!» — подумала, что носителя монеты никто не защищает. «Но что же это за человек?» Никогда прежде Лорн не сталкивалась с таким бойцом. И страшнее всего то, что дрался он без помощи магии. Впервые от оралового меча и умения адъюнкта оказалось недостаточно. Почти вслепую Лорн пробежала по улице, затем резко завернула за угол. Краем глаза успела увидеть быстрое движение. Адъюнкт прижалась к стене и снова подняла меч. На мостовой стояла крупная женщина и насмешливо осматривала Лорн. «Сдается мне», — протянула она, — «тебя уж разделали». «Уходи», — задыхаясь, прошипела Лорн. «Не могу», — сказала Миза. «Мы за тобой ходим с того дня, как разрушитель круга заприметил тебя у ворот. Угорь говорит, пора тебе расплатиться по счетам, дамочка, и мы должок взыщем». В этот момент адъюнкт почувствовала, что слева от нее кто-то есть. Вскрикнув, Лорн попыталась развернуться и присесть в защитную стойку, и в этом крике звенело отчаяние с разочарованием. «Как глупо!» — она выругалась. «Нет, только не такая смерть!» Эта мысль еще звучала в голове Лорн, а обе женщины уже атаковали. Адъюнкт смогла парировать клинок слева, но ей оставалось только с ужасом наблюдать, как первая женщина обнажила два ножа и направила оба в грудь Лорн. Адъюнкт закричала от ярости, когда клинки вошли в тело. Меч упал, перевернулся и звякнул о камни мостовой. Слепо шаря руками, Лорн скользнула вниз по стене. «Кто?» Сумела выдохнуть она, и в этом слове звучала слепая жажда. «Кто?» Одна из женщин склонилась над ней. «Что кто?» Мука исказила лицо Лорн, уголки рта одернулись вниз, глаза начали закрываться. «Кто?» Снова прошептала она. «Кто такой этот угорь?» «Пойдем, Миза», сказала женщина, не обращая внимания на тело у своих ног. Паран нашел ее лежащей на грязной мостовой в начале переулка. Что-то привело к ней капитана, безошибочное, окончательное завершение таинственной связи между ними. Меч лежал рядом, рукоять липкая от крови, лезвие иззубрено, выщерблено. Паран присел рядом. «Ты билась до последнего», — прошептал он. «Это чего-то достоит». Вдруг она открыла глаза, посмотрела на него и узнала. «Капитан... Ганос? Адъюнкт? Они меня убили». «Кто?» Она сумела горько улыбнуться. «Не знаю. Две женщины, похоже, воровки. Шушера. Видишь, какая ирония, Ганос Паран». Капитан поджал губы, кивнул. «Не вышло славной смерти для адъюнкта. Если бы ты пришел на несколько минут раньше...» Капитан ничего не сказал. Он смотрел, как жизнь покидает Лорн, и ничего не чувствовал. «Беда всем, кому не повезет сойтись со мной, адъюнкт. Уж прости». Затем Паран подобрал ататораловый меч и вложил себе в ножны. Рядом два голоса заговорили в унисон. «Ты ему отдал наш меч!» Паран выпрямился и увидел Апоннов. «Узел его у меня забрал, если быть точным». Близнецы даже не скрывали страха. Они смотрели на Парана почти с мольбой. «Котильон пощадил тебя!» — сказала сестра. «Псы пощадили тебя! Почему?» Паран пожал плечами. «Следует ли винить нож или руку, которая его держит?» «Престол тени всегда играет нечестно», — заскулил брат и обхватил себя руками. «И вы, и Котильон, использовали смертных», — сказал капитан, оскалившись, — «и поплатились за это. Чего вы от меня хотите? Сочувствия? Помощи?» «Ататораловый клинок», — начала сестра, — «не будет исполнять для вас грязную работу», — закончил Паран. «Лучше бегите, Апонны. Думаю, Котильон уже отдал престолу тени меч удачу, и оба сейчас ломают головы, как бы его получше использовать». Близнецы вздрогнули. Паран положил ладонь на липкую рукоять. «Живо, а не то я отплачу Котильону за услугу». Боги исчезли. Капитан глубоко вздохнул. Снова повернулся к Лорн. Без доспехов ее тело показалось ему удивительно легким. Воздух ревел вокруг Аномандра Рейка, пока тот пикировал на город, но больше не производил ни звука. Тиста Анди туго оплел себя путем. Внизу ленивыми кругами парил над Даруджистаном буровато-коричневый дракон, равный по размеру и силе Рейку. Но этот дракон был глуп, высматривал врага на улицах внизу. Рейк осторожно расправил крылья и направил полет к владыке Галайна, вытянул задние лапы, выпустил когти. Рейк окружил себя слоем воздуха, приготовился к взрыву силы. Он был Куральд Галейн, Тисте Анди, и тьма была ему домом. Владыка Галайна оказался теперь прямо под черным драконом и с каждым мигом становился все больше. Рейк раскрыл пасть и откинул голову, вгрызаясь в стену воздуха. Этот звук заставил бурого дракона посмотреть наверх, но было уже слишком поздно.